Глава 9. Магазинный тест. Музыка выключается лишь в очень редких случаях. Зачастую мои музыкальные пристрастия слегка отличаются от вкусов моих коллег. На самом деле следует заменить зачастую на всегда, а слегка на совершенно. Чтобы полностью сосредоточиться на работе, мне необходима музыка. Как правило, люди, давно ассистирующие мне, это знают и оставляют звуковую систему в покое. Иногда, когда мы выполняем более простую процедуру, они могут украдкой поменять плейлист. Я обычно могу смириться с чем-то более популярным, думаю, в последнее время мне это дается особенно хорошо, так как мои дети заставляют меня слушать современную стриминговую версию воскресного хит-парада. Я с теплотой вспоминаю те времена, когда держал палец наготове на кнопке записи. Лишь в одной ситуации я не жалуюсь, когда музыку выключают. Когда я делаю это сам, это никогда не предвещает ничего хорошего. Череп маленького ребенка не является цельным. У новорожденного он состоит из отдельных пластин, которые со временем срастаются. Зачастую у грудного младенца можно заметить посреди головы пульсирующий участок в форме ромба, так называемый родничок. Здесь нет кости, только мембрана, в которой она растет. Этот процесс чем-то напоминает образование льда на поверхности воды. Отдельные льдинки постепенно приближаются друг к другу, в итоге образуя сплошной слой. Сами по себе костные пластины твердые, однако соединительные мембраны между ними довольно мягкие. Они нужны по двум причинам. Во-первых, без подвижных пластин, способных накладываться друг на друга, голова ребенка не смогла бы пройти через родовой канал. Она слишком большая, и чтобы протиснуться, ей приходится сжиматься. Во-вторых, на соединительных участках между пластинами со временем образуется новая костная ткань, что позволяет черепу расти. В первые 2 года рост протекает стремительно. Размер черепа двухлетнего ребенка примерно только на 20% меньше размера головы взрослого человека. С учетом того, какие изменения происходят с ребенком за эти 2 года, как увеличивается в размере его мозг, неудивительно, почему черепу нужно так быстро расти. Если, скажем, детеныши жирафа появляются на свет практически полностью сформировавшимися и сразу же могут самостоятельно ходить и питаться, то новорожденные люди совершенно ни на что не годятся. Правда, лишь временно. Не успеешь оглянуться, как это слабое, совершенно беспомощное создание превращается в озлобленное, способное кричать и бросаться разными предметами существо. Младенцы ползают, едят, общаются, учатся ходить, у них развиваются моторные навыки, они становятся маленькими людьми невероятно быстро, от 0 до 100 за считанные месяцы. Вполне понятно, почему натуралист Дэвид Аттенборо называет их самыми удивительными представителями животного мира. За короткое время мозг недавно родившегося человека развивается в поразительном темпе, и костным пластинам приходится за ним поспевать. Но что, если им это не удается? Что, если костные пластины срастаются слишком рано? Такая патология называется краниосиностозом, и порой она возникает, пока ребенок все еще развивается в утробе матери. Если так случается, формируется маленькая жесткая голова, и естественные роды все еще возможны. Гораздо чаще, правда, пластины срастаются уже после родов, но когда бы ни произошло сращение, ничего хорошего от краниосиностоза ждать не приходится. Если череп становится цельным, то это ограничивает рост головы. Если же начинает твердеть только один участок, то, так как увеличивающемуся мозгу требуется место, другие части черепа разрастаются, чтобы его предоставить. Когда пластины, например, срастаются слева, мозг с удвоенной силой начинает давить на правую стенку черепа, вызывая искривление формы головы. Разумеется, у многих младенцев после родов голова причудливой формы, особенно если в процессе были использованы акушерские щипцы или какие-то другие приспособления, родители изначально могут и не заметить проблемы, полностью охваченные радостью от прибавления в своем семействе. Иногда патологию замечает акушерка, если же проблема заявляет о себе лишь со временем, то чаще всего именно родители первыми обращают на нее внимание. К счастью, при малейшем беспокойстве они могут зайти в интернет, поискать информацию и распечатать пачку листов, чтобы потом обсудить все с врачом. Правда, медики зачастую перестают слушать, когда пациент начинает говорить о чем-то прочитанном им в интернете. Я могу понять почему. Посидев на некоторых сайтах, банальную головную боль можно принять за симптом опухоли, И все же родители, как правило, на пустом месте панику не поднимают. Многие приходили ко мне на прием со словами «Спасибо, что отнеслись к нам серьезно». Все остальные говорили, что я параноик. С другой стороны, как не воспринять их всерьез, если диагноз уже был поставлен? Неважно, была обнаружена проблема еще до родов или через 10 месяцев после, чаще всего нет смысла что-либо предпринимать, пока ребенку не стукнет год. Конечно, с каждым днем ожидания давление внутри черепной коробки нарастает, однако если поторопиться с проведением операции, велика вероятность, что в будущем ее придется повторить. По правде говоря, подобный подход не является универсальным. По сравнению со многими нейрохирургическими отделениями по всему миру, мы действительно имеем склонность выжидать дольше, хотя наша процедура, я бы сказал, более обширная и исчерпывающая. Если проблему нельзя распознать по внешнему виду ребенка, то подсказкой может послужить его поведение. При повышенном внутричерепном давлении маленькие дети становятся раздражительными, начинают сопротивляться при попытке их уложить в постель, а также у них могут наблюдаться проблемы со сном. Порой возникают трудности с кормлением. В самых серьезных случаях симптомами дело не ограничивается и, возможно, задержка в развитии. Когда придет пора, ребенок может так и не научиться держать голову, либо хватать предметы рукой. Есть риск, что его рост будет замедленным. Не исключены проблемы со зрением. В случаях, когда краниосиностоз является наследственным, у ребенка иногда может двоиться в глазах, из-за чего не развивается стереоскопическое зрение. Как бы то ни было, все сводится к одному. Череп срастается слишком рано и начинает сдавливать мозг. Тогда-то и обращаются к нейрохирургу. Нашей следующей пациентке 6 недель. Девочку направили к нам из другой больницы с пояснением, у этого ребенка явно краниосиностоз. Мы планировали принять ее через 2 недели, обследовать и составить план действий. Так было решено, когда нам позвонили первый раз. Спустя пару дней нам снова позвонили из той же больницы. Судя по всему, это не просто краниосиностоз. Девочку начало сильно рвать, не могли бы ее принять пораньше. Мы доставим ребенка к вам. Кажется, у нее синдром Крузона. Крузон – это генетическое заболевание, связанное с изменением рецепторов клеток черепа, влияющих на формирование костей. Из-за этого происходит быстрое сращивание черепных швов, а также меняется анатомия мозга, что способствует гидроцефалии, скоплению жидкости в центре мозга, которое наряду с маленьким черепом также влияет на рост внутричерепного давления. Мы взглянули на ребенка, судя по всему, у девочки действительно был синдром Крузона, а также избыточное давление внутри головы. Когда швы срастаются, увеличивающемуся мозгу все равно нужно куда-то помещаться. Когда закрываются абсолютно все черепные швы, самым уязвимым участком становятся центры костных пластин. Несмотря на то, что кость твердая, а ткани мозга мягкие, мозг, подобно тому, как вода точит камень, начинает стирать кости черепа изнутри, постепенно усиливая давление на них. Голова при этом приобретает форму, напоминающую кленовый лист, что мы и увидели в данном случае. Маленькая голова расширяется по бокам и вытягивается сверху. На эти изменения, очевидно, требуется время и куда больше 6 недель. Они явно начались еще до родов, возможно, за несколько месяцев до них. Мы понимали, что не можем ждать целый год. Помимо роста внутричерепного давления, я также переживал, что ребенок был подвержен мальформации Киари, причем в тяжелой форме. При этом заболевании нижняя часть мозга, которая должна оставаться в черепе, сдавливает верхнюю часть позвоночного канала, вызывая компрессию важных структур мозгового ствола и блокируя ток спинномозговой жидкости, что и приводит к гидроцефалии. Лицо девочки формировалось и росло неправильно, к тому же имелись проблемы с дыхательными путями в области носовых ходов. Трудности с дыханием могли привести к необходимости проведения трахеостомии, особенно если лицевая часть ее черепа разовьется искаженной. Дети и так много шмыгают носом, и их изначально узкие дыхательные пути запросто могут быть перекрыты. Не всегда я решаю, какие запланированные операции переносить. Я могу сказать наверняка лишь то, что этот ребенок сразу же после своего поступления к нам стал нашим приоритетным пациентом. Мы провели обход пациентов. Я, еще один консультант, 2 пластических хирурга, медсестры, ординаторы и интерны. Мы прошлись по контрольному перечню ВОЗ. Я знаю всех, с кем буду работать, и они теперь в курсе, что нам предстоит делать. Равно как и родители, как бы тяжело ни было им обо всем рассказать. О быстром решении проблемы не может быть и речи. У этого ребенка слишком сложная ситуация. Мы можем помочь девочке, в этом я не сомневаюсь, но насколько? К тому же будет непросто, и лечение займет много времени. Операция, которую мы собираемся провести, станет лишь первой из многих. Когда ребенок очнется, многие физические и функциональные проблемы, вызванные синдромом Крузона, останутся. Ей придется жить с ними всю оставшуюся жизнь. Сегодня мы проводим первую серию операций, цель которых – дать мозгу возможность расти и наделить череп и лицо девочки необходимыми функциями. Второстепенная задача – скорректировать внешность пациентки с эстетической точки зрения. По сути, нам нужно, чтобы ребенок мог пройти, как мы его называем, магазинный тест. Не знаю, кто это придумал, но смысл в следующем. Я хочу, чтобы когда девочка подрастет, она была в состоянии пройтись по супермаркету, не пряча лицо. Первая операция в серии носит определяющий характер. Мы должны найти способ предоставить мозгу свободное место, при этом не сделав ничего, что могло бы помешать дальнейшим операциям. Необходимо все тщательно продумать. Недостаточно просто спланировать то, что мы сделаем сегодня. Нам фактически предстоит набросать следующие 10 лет ее жизни. Вот почему мы работаем в тесном сотрудничестве с черепно-лицевыми пластическими хирургами. В данном случае нам помогает мой друг и коллега Дэвид Джонсон. Из-за мальформации Киари и компрессии задней части мозга требуется немедленное вмешательство. Кость стерлась настолько, что стала напоминать пальцы, между которыми расположились более мягкие ткани, причем не только твердая оболочка. Местами под кожей выпирает сам мозг. С каждым ударом сердца мозг немного пульсирует, сдавливая изнутри череп. Несмотря на очевидную разницу в плотности между костью и мозгом, кость постепенно стирается. Поверхность мозга не гладкая, она, как известно, состоит из извилин. Участки черепа, прилегающие к этим извилинам, стираются в первую очередь, в то время как расположенные между ними борозды давят на череп не с такой силой. Так в костной пластине и остаются пальцы. В конечном счете извилины перекрываются, и эти пальцы из кости оказываются внутри мозга. Череп в таком случае своими многочисленными отверстиями начинает напоминать перечницу. Так мы этот дефект и называем. Ставки высоки как никогда. Нам необходимо извлечь костные пальцы, не повредив ткани мозга под ними и вокруг них. Процедура усложняется рядом вен, выступающих с задней стороны головы. Одно неловкое движение скальпелями, они могут доставить серьезные неприятности. В лучшем случае будет просто кровотечение. Если же вена окажется достаточно крупной, то это может привести к скоплению крови в мозге, а затем к инсульту. В худшем же случае вены начинают втягивать в себя воздух. Любой, у кого в школе была биология, знает, что сердце предназначено для крови, а не для воздуха. Если мы повредим одну из этих вен, воздух устремится прямиком к нему. Попавший в кровеносную систему пузырек воздуха, воздушный эмбол, способен убить пациента в считанные секунды. Возьмем глубоководных ныряльщиков. При слишком быстром всплытии на поверхность в их крови образуется большое количество пузырьков азота, которые могут привести к проблемам с легкими, вызвать инсульт и даже стать причиной летального исхода. Ребенок на операционном столе может испытать то же самое, даже не намочив ноги. Воздушные пузырьки попадают в сосуд легких, блокируя движение крови в их направлении, из-за чего организм перестает получать кислород. Хотел бы я сказать, что все это лишь в теории, что это одна из тех опасностей, про которые знаешь, но которых обычно избегаешь. В реальности же, с самого начала операции, я только о риске воздушной эмболии и думаю. Мы делаем надрез на коже головы, и следующий шаг – отогнуть слой кожи, чтобы обнажить череп. Снимки на экране выведены в увеличенном масштабе, я смотрю в бинокулярную лупу, чтобы еще раз удостовериться в отсутствии вен в операционном поле. Ни одно не замечено. Тем не менее, я непрерывно слежу, чтобы не пропустить каких-либо изменений или кровотечения, в то время как Дэвид выполняет разрез. Все протекает по плану. Мы отгибаем кожу, и начинается вторая фаза. Инструментом, напоминающим микроскопический шпатель, я приподнимаю мозг, а затем с помощью тончайшего диссектора, инструмента вроде крошечных кусачек, пытаюсь отломить небольшой кусочек кости. Это очень медленная, скрупулезная работа. Дрель бы прошила череп мгновенно. Однако риск ошибки слишком велик. Приходится работать вручную, убирая кусочек за кусочком. С каждым удачным заходом я облегченно вздыхаю в своих мыслях. Но напряжение только нарастает. К Каждое новое движение опаснее предыдущего. Вероятность несчастного случая все выше. Под конец второго часа операции анестезиолог внезапно говорит. Это нехорошо. Саммит Дасс, один из лучших анестезиологов челюстно-лицевой хирургии. У него ужасный музыкальный вкус, но он действительно знает свое дело. Если его что-то беспокоит, то и нам всем следует волноваться. Мы останавливаемся, смотрим на Саммита, прислушиваемся к его аппаратуре. Кардиомонитор издает беспорядочный шум. Что-то пошло не так. «Изменение уровня кислорода», — объявляет Саммит. «Давление падает». «В чем дело?» — спрашиваю я, уже прекрасно знаю ответ. «Мы капаем, а затем льем на голову ребенка воду, чтобы остановить всасывание воздуха». «Воздушная эмболия». Подтвердив мои опасения, анестезиолог подсоединяет к катетеру на теле ребенка шприц. «Адреналин!» — командует он, начиная вводить препарат пациенту в надежде получить реакцию. «Ничего. На самом деле хуже, чем ничего. Раздается высокая протяжная нота. Та, что звучит во всех фильмах и сериалах про врачей. Такой звук может значить только одно — остановка сердца». «Проклятие!» — восклицает Саммит. «У нее остановка сердца!» Одновременно происходит несколько вещей. Прежде всего, выключается музыка. Мне не нужно об этом просить, и уж точно я не собираюсь на это жаловаться. В любом случае, мне ее не слышно. Наиболее вероятная причина остановки сердца – задетая нами вена. Дэвид возвращает на место кожу, в то время как я продолжаю поливать голову водой, чтобы не дать попасть воздуху внутрь. Мы делаем все стремительно, хотя это и в сравнении не идет с тем, чем занят анестезиолог. Его задача, если описать вкратце, следить за сердцебиением пациента и поддерживать его на должном уровне. Обычно анестезиологу не приходится заниматься этим вручную. Саммит опускает руки под маленькую простыню, покрывающую тело ребенка, и сцепляет пальцы за спиной девочки, разместив большие пальцы на ее груди для непрямого массажа сердца. Он начинает сдавливать ее грудь и считать, сдавливать и считать. Если приложить слишком большое усилие, то грудная клетка может сломаться, повредив легкие или сердце. Если сдавливать слишком слабо, пульс не появится. Каждый знает, что ему нужно делать. Мы обсуждали наши действия на случай подобной ситуации перед операцией. Правда, говорить и делать не одно и то же. Мы молча и хладнокровно выполняем свою задачу. Мы – само воплощение спокойствия, по крайней мере снаружи. У нас одна единственная цель – вернуть девочку к жизни. Я со своей стороны сделал все, что было в моих силах. Мы с Дэвидом смотрим, как в четверти метра от нас трудится Саммит. 30 секунд. Напряжение нарастает. «Хорошо», – вскоре произносит Саммит. «Давайте остановимся и посмотрим, что у нас». Он прерывается, не убирая рук от груди ребенка. В зловещей тишине все взгляды устремлены на монитор. «Я что-то слышу». Я слышу отрывистый звуковой сигнал, совсем слабый, а затем еще один. И еще. Я смотрю на анестезиолога, с него рекой течет пот. Саммит проверяет свою аппаратуру, он убирает руки из-под простыни. Наконец Саммит оборачивается ко мне. Конец паники, давайте попробуем больше так не делать, ладно? Я уже говорил, что хорошая медсестра заправляет операционной. Хирург контролирует проведение самой операции, но лишь в известных пределах. Анестезиолог же следит за общим состоянием пациента. Я решаю, что нам делать, в то время как анестезиолог решает, чего нам не делать. После остановки сердца у пациента всегда проводят небольшой анализ случившегося. Анестезиолог совершает различные манипуляции, чтобы вернуть в норму пульс и давление. При малейших сомнениях он вправе остановить операцию. Думаю, менее опытный анестезиолог в данном случае именно так бы и поступил. Он бы запаниковал. Наш же не стал так делать. Саммит нас знает, он в курсе, что мы предвидели вероятность воздушной эмболии и был к этому готов. Худшее случилось, и мы справились с проблемой совместными усилиями. Убедившись, что состояние ребенка стабилизировалось, он не видел никаких причин не продолжать операцию. Что мы и сделали, без каких-либо новых проблем. Я говорю «мы», потому что в операционной помимо меня присутствует еще один консультант, Дэвид Джонсон, который собирается перенять у меня эстафету. Моя задача – помочь удалить костную ткань с задней части головы. Эти островки кости вплоть до места, где череп соединяется с позвоночником. Обнажив мозг сзади, мы можем избавить череп от повышенного давления. От меня требуется убрать аномальные костные структуры и защитить мозг, в то время как большей частью операции руководят мои опытные коллеги из отделения пластической хирургии, такие как Дэвид. Они делают надрез на коже и отгибают ее от черепа, планируют, как будет выглядеть новый череп, а затем закрывают его обратно. Только в данном случае мы не возвращаем кости черепа назад. Я уже выбросил все оставшиеся от кости пальцы, остался открытый участок головы размером с мою ладонь, что для полуторамесячного младенца весьма значительно. И Дэвид только что закончил пришивать на место кожу. Фактически сзади головы совсем не осталось костей. Нам нужно было освободить место для растущего мозга. Благодаря этой процедуре следующая операция потребуется лишь через год. Довольно сложно представить, как столь большая часть мозга может быть не защищена костями черепа. Как теперь вообще лежать? Вы же наверняка бы обратили внимание, что ваш затылок совсем мягкий. К счастью, маленькие дети этого словно не замечают. Полагаю, весь их череп настолько пластичен, что они попросту не понимают, где заканчивается кость и остается только кожа. Когда видишь, как они ложатся на спину, замирает сердце, однако младенцы и бровью не ведут. Это просто удивительно. Подобные операции подразумевают тесное сотрудничество с пластическим хирургом. За годы своей работы я познакомился со многими профессионалами. Все они невероятно талантливы, и ими движет желание помочь. Пластические хирурги занимаются не просто косметическими улучшениями, хотя, разумеется, и выполняют операции по подтяжке лица, проводят абдоминопластику и ставят грудные импланты. Они здесь, чтобы подарить пациентам шанс на нормальную жизнь, чтобы помочь им пройти магазинный тест. За следующие 5 лет мы прооперировали девочку еще 7 раз, и каждая из этих операций была призвана приблизить нас к поставленной цели. Каждая была необходимой. Нам пришлось беспокоиться не только о черепе, скрытом под волосами. У детей с синдромом Крузона также очень маленькие лица. Их лицевые кости чрезвычайно ограничены в своем развитии. Без хирургического вмешательства глазницы ребенка остались бы недоразвитыми на всю жизнь. Так и было, пока девочке не исполнилось 2 года, и мы не провели операцию на передней части ее головы. Под звуки Black Sabbath я срезаю лобную кость и верхнюю часть глазниц, словно это маленькие очки. Дэвид затем переделывает их в очки побольше, и мы, по сути, подвигаем измененную кость вперед. Это невероятно захватывающий процесс. Пластический хирург руководит всеми моими действиями, показывая, где и как нужно сделать разрезы, чтобы собрать воедино новый череп. Я выступаю лишь в роли высокооплачиваемого плотника. Результат выглядит немного неестественно, но это лишь пока остальное лицо не подстроится к внесенным изменениям. Кроме того, между фрагментами кости образовались зазоры, которые мы утрамбовали спиленными осколками, после чего вернули на место кожу. Человеческое тело – удивительная вещь, и вскоре эти зазоры будут заполнены полностью сформировавшейся костной тканью. Способность организма к регенерации определенно облегчает нашу работу. При лечении детей, у которых заболевания обусловлены генетическими факторами, в случаях синдромального краниосиностоза эти зазоры беспокоят нас меньше всего. Более того, мы молимся, чтобы они не оказались заполнены слишком быстро. Причина проблемы у таких пациентов изначально как раз и заключается в ускоренном формировании костной ткани. С девочкой мы первым делом занялись верхней частью ее лица. Теоретически можно сделать все сразу, но это пустая трата времени. Пока пациентка не вырастет и ее лицо окончательно не сформируется, придется повторять процедуру снова и снова. Лишь к 9-10 годам можно получить представление, как она будет выглядеть, когда повзрослеет. И только тогда можно говорить о закреплении результата. А ведь порой рост лицевых костей заканчивается лишь в начале 3-го десятка. Весь этот процесс – тяжелое испытание для родителей. Речь идет о 6-8 операциях, растянутых на годы. В промежутках между ними внешний вид ребенка постепенно меняется, причем каждая операция не то чтобы явно его улучшала. Когда мы подвинули вперед очки на лице ребенка, оно выглядело не совсем естественно. Мы сделали это не для того, чтобы улучшить внешний вид девочки в тот день или даже в тот год. Мы создали базу для дальнейшего развития лица. Ребенку предстояло до него дорасти в буквальном смысле. Знания, которым обладают родители, являются их преимуществом. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Представьте себе папу и маму, которым звонят на работу и говорят, что их ребенка сбила машина и он в реанимации. Ничего не предвещало беды. У них не было возможности осознать случившееся, подготовиться. Для них это как обухом по голове. Когда же ребенок рождается с болезнью, затрагивающей структуру его черепа, проблема всплывает довольно быстро, а процесс ее решения долгий и методичный, так что времени приспособиться предостаточно. Во время первого нашего разговора с родителями пациентки мы сказали им: «Череп вашего ребенка формируется неправильно. Мы предпринимаем необходимые меры, однако это будет лишь началом чрезвычайно долгого пути. Наша приоритетная задача на сегодняшний день – защитить функции мозга. Затем мы займемся внешним видом девочки. Ей могут понадобиться дальнейшие операции, чтобы найти свое место в жизни, если мы все согласимся насчет их необходимости. Конечно, может показаться неправильным подвергать ребенка многочисленным операциям только для того, чтобы он соответствовал ожиданиям общества. С другой стороны, легко рассуждать, когда не над тобой издеваются в школе, когда не тебя сторонятся сверстники, когда не ты стесняешься подойти к понравившемуся человеку на корпоративе в офисе. Все не случится за один день, но в итоге мы к этому придем». Я привел краткий пересказ. На деле же подобные разговоры растягиваются на многие часы. Все начинается со знакомства на приеме или в палате. Проводятся обследования, изучается история болезни пациента. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию. Затем, после перерыва, приходит медсестра-специалист и снова по всему проходится. Порой люди задают ей дополнительные вопросы. Палатные медсестры – удивительные люди с огромным багажом опыта. Также участвуют в обсуждении послеоперационного периода. С детьми постарше работают психологи. Некоторые из них, впрочем, уже прекрасно знают, через что им предстоит пройти. В некоторых случаях, когда преждевременно зарастает только один шов на черепе, может оказаться достаточным вырезать часть черепа, изменить его форму, поставить на место и вуаля, все готово. Такие пациенты приходят к нам на прием раз в год. И обычно этим все ограничивается. Порой мы видимся с ними на протяжении 14 лет. И дальше разговора дело не заходит. Никогда не знаешь, как все сложится. Пациенты с более сложными случаями остаются в поле моего внимания на протяжении 18 лет. Последующие наблюдения, как правило, не менее важны, чем изначальная операция. Независимо от характера проведенной процедуры, ребенок является моим пациентом, пока не достигнет совершеннолетия. И даже после того, как им займутся мои специализирующиеся на взрослых коллеги, я не перестану совать свой нос и просматривать медкарту пациента. Это я гарантирую. И все же пациенты челюстно-лицевой хирургии остаются нашими навсегда. Так как мы досконально знакомы с их проблемой, попросту нет смысла переводить их куда-то еще. Помимо прочего, я говорю родителям: мы не стремимся к совершенству. Не всем суждено выглядеть как Анджелина Джоли. Видит Бог, я и сам не Брэд Питт. Мы лишь хотим, чтобы ребенок не выделялся. Может показаться, что мы занижаем свою профессиональную планку, но подумайте обо всех людях, что вы встречаете изо дня в день. Оглянитесь по сторонам по дороге на работу. Как много вам попадается по-настоящему привлекательных, красивых людей, выделяющихся на общем фоне? Подозреваю, что очень мало. Остальные же, включая меня, просто смешиваются с толпой. Нам вряд ли светит победа на конкурсе красоты, хотя и отвращение наша внешность не вызывает. Моя задача проста. Я стремлюсь к тому, чтобы мой пациент мог сам решать, чего он хочет в своей жизни. Чтобы внешность или физические возможности его не ограничивали. Я хочу, чтобы мои пациенты комфортно чувствовали себя в школе, в компании друзей, на работе. Возможно, им захочется ходить по барам и клубам, знакомиться с людьми, найти себе пару, пожениться. А может, и не захочется. Смысл в том, чтобы они принимали решения на основе своих желаний, а не того, что, как им кажется, позволяет делать их внешность. Я хочу, чтобы мои пациенты были счастливы. В конце концов, именно этого мы желаем своим детям. Разумеется, у пациентов с самыми серьезными проблемами со временем могут проявляться нарушения мозговых функций. Родители начинают замечать разницу между своим ребенком и его сверстниками, как в физическом плане, так и в плане психического развития. Он может начать отставать в школе, ему могут потребоваться индивидуальные занятия, а порой специальное обучение. Родителям с этим справиться намного сложнее. У девочки, которую мы наблюдали, папа и мама были такими же, как большинство родителей. Они не переживали о возможном отставании в школе. Они смотрели вперед. Что будет, когда нас не станет? Ребенок для них был и остается превыше всего. Я зачастую восхищаюсь оптимизмом родителей, чьи дети стали моими пациентами. Мать и отец девочки с синдромальным краниосиностозом были не просто чрезвычайно заботливыми и готовыми во всем за нее постоять. Однажды они меня спросили, как вы думаете, нам стоит рискнуть завести еще одного ребенка? Я бы никогда в жизни не осмелился советовать паре, заводить им второго ребенка или нет. Это решать не мне. Вместе с тем я охотно указываю на все существующие риски. К тому же, так как у нас в больнице работает один из самых известных в мире врачей-генетиков, специализирующихся в области развития черепно-лицевой области, я могу им сказать, не нужно верить мне на слово. Такие специалисты способны назвать примерную вероятность такого же дефекта у второго или третьего ребенка. Некоторые семьи, не желая рисковать, решаются остановиться. Другие же идут на осознанный риск, как правило, потому что просто хотят обзавестись детьми. Одна пара, однако, сказала мне, что им нужен здоровый ребенок, чтобы он присматривал за своим братом, когда их не станет. Это может показаться жестоким по отношению к младшему, который еще даже не появился на свет, но, думаю, я могу их понять. И все же я повидал достаточно семей, чтобы уверенно заявить, общая кровь не всегда оказывается достаточной причиной, чтобы люди заботились о своих родных. Никогда нельзя предугадать, как все сложится. В нейрохирургии такого не бывает, но мне доводилось читать про родителей детей с нарушениями обмена веществ, которым требовалась пересадка стволовых клеток или внутренних органов. Они заводили второго ребенка с единственной целью – создать потенциального донора. Такое случается нечасто, хотя в новостях подобные истории нет-нет, да всплывают. Это весьма непростая ситуация с этической точки зрения. Полагаю, многие сочтут подобное поведение родителей ужасным, но никогда не знаешь, как сам себя поведешь, пока лично не окажешься в этом же положении. Как знать, может, эти родители всегда планировали завести еще одного ребенка. Если 20 лет в нейрохирургии и вся жизнь, посвященная медицине, меня чему-то и научили, так это тому, что реакция людей совершенно непредсказуема. Некоторые из самых здравомыслящих людей, которые мне встречались, принимали невероятно иррациональные решения. Другие, зачастую очень молодые, незрелые на вид родители, напротив, поражали своей рассудительностью, героически принимая все выпавшие на их долю испытания. Не знаю, смог бы я пережить тот ужас, через который прошли некоторые из них. Далеко не все семьи это выдерживают, и уровень разводов среди родителей моих пациентов чрезвычайно высок. Порой пары из последних сил пытаются сохранить отношения, и случившаяся с их ребенком беда становится не просто последней каплей в чаше терпения, саму эту чашу смывает мощным потоком. Так что удивляться тут нечему. Эмоциональный стресс разрушает даже самые крепкие семьи. Людей мучает чувство вины, либо же они начинают злиться на своих партнеров за то, что те сделали или не сделали. Мне не раз доводилось слышать, как женщины говорят своим мужьям, «Если бы я родила не от тебя, у моего ребенка не было бы этой болезни». Это очень жестокие слова, как ни посмотри. Тем не менее, когда у ребенка возникают серьезные проблемы со здоровьем, негативные чувства перевешивают все, даже здравый смысл. Годы спустя наша маленькая пациентка, ставшая уже юной леди, пришла к нам на прием. «Ну, — сказал я, — как все прошло?» Девочка опустила глаза. Маму же так и распирала от гордости. Она провела в магазине полчаса. Я уже было начала беспокоиться, как вдруг она вышла с пакетом конфет и фруктового мороженого и с улыбкой души. Никто не бросал на нее взглядов. Никто не пялился. Я улыбнулся. Девочка прошла магазинный тест.